Глава вторая. «Ну а что? В первую очередь он мужик. А он такой холодный!» — донеслось до меня распевчатое. «Думаешь, стоит попробовать? Глебушка у нас скала. Водокамень точит», — парировала Марина. Я поняла, что это она не сразу, только когда увидела ее короткое пальто. Яркое, оно выделялось на фоне грязного снега. Вместе с ней стояла Юлька Кучера. Длинноногая Фифа из параллельного. Увидев меня, она выбросила что-то в мусорку. Подойдя, я уловила запах сигарет. Ну, понятно. Как будто я стучать на нее стану. Ресницы ее были густо накрашены, высокие сапоги на каблуках подчеркивали длинные ноги. «О чем говорили?» — спросила я, подойдя. «Да так. Юлька решила нашего Глебушку взять напором». Юля состроила недовольную гримасу. Взгляд ее так и говорил. «Что-то при ней». Марина вытащила из сумки звонящий телефон и убрала обратно. «Мама», — пояснила она, — «у меня репетитор через 15 минут». Решила, видимо, напомнить. В руках у нее был пакет из продуктового. Из магазина, возле которого мы стояли, вышла пожилая женщина и, строго глянув, пошла дальше. Я пребывала в замешательстве. «Я думала, ты с Пашей встречаешься?» Юля фыркнула. За прошедшие две недели стало только холоднее, начавшаяся была весна, свернула в сторону, опять выпал снег, а солнце перестало показываться от слова совсем. Юля спрятала ладони в карманах короткой куртки. «При чем тут Паша?» «Паша к Глебу отношения не имеет». Мое замешательство стало сильнее. «Но...» — она фыркнула. «Я пойду, Рин», — бросила она. «Потом созвонимся». «Или хочешь, приходи вечером. Моя на сутках, а Пашка... В общем, приходи». Не дожидаясь ответа, она развернулась и пошла к домам. Ее юбка едва прикрывала пятую точку, а платиновые волосы казались почти белыми. «Смешная ты», — улыбнулась Марина. «Ты что, правда думаешь, что у Юльки с Пашкой любовь до гроба? Да нафига он ей? А такой мужик, как Глеб?» Она закатила глаза. «Слушай, тебе бы тоже кого-нибудь найти. Что у тебя с Мишкой?» «А что у меня с Мишкой? Что у меня с ним должно быть?» «Но он подкатывал как-то ко мне, спрашивал про тебя, есть у тебя кто или нет. Так поняла, он решил взять тебя в оборот. Давай, Ась». Она толкнула меня локтем. «Или так и будешь ходить нецелованная?» Ответить я не успела. У нее опять зазвонил телефон. «Да, мам, я иду. Очередь была. Да знаю я». Одноклассница состроила выражение лица, достала. Стряхнула снег с каблуков и, одними губами сказав «пока», ушла в ту же сторону, что и Юлька. Я осталась возле магазина. В кармане лежал список продуктов, оставленные мамой на столе утром. На работу она уходила рано и часто, особенно в последнее время, брала дополнительные часы в выходные. В нашем городке устроиться была задача и той еще. Приходилось держаться за место изо всех сил. Я знала, что ей отчетливо дали понять. Не устраивает что-то, ищи другое место. Вывеска магазина выцвела уже давно, но менять ее никто не собирался, как избитые ступени. «Пока голову кто-нибудь не разобьет, не сделают ничего», — проворчала старушка, спускаясь с пакетом. Я подорвалась к ней, вмиг забыв и о нашем с мамой положении, и о Юльке. «Давайте я помогу». Я продержала ее и помогла спуститься, а после сама зашла внутрь. 2989, объявила уставшая кассирша с кругами под глазами. От нее так и веяло безнадежностью, и мне вдруг стало страшно. А что, если я лет через 20 стану такой же? Измученной и уже ничего не ждущей от жизни. Погрязну в бесперспективности и проблемах. Проживу жизнь с каким-нибудь Мишей, потому что это будет лучшим из вариантов или потому что других у меня не будет. Маринкина, нецелованная, засела в голове. Я нарисовала себя с Глебом, уверенным и наверняка целующимся, как бог или дьявол. А я... «Добрый день, Ася». Я так и вздрогнула. Карточка выпала из рук под взглядом Глеба Сергеевича. Я наклонилась, чтобы поднять ее, и ударилась локтем о стол. Очень неудачно. Боль отдалась во всей руке. «Тише». Он присел и, подняв, протянул мне карту. «Впереди экзамен. Будет хорошо, если ты доживешь до него». «Да уж, неплохо. Здравствуйте, Глеб Сергеевич. Я тут...» — показала на продукты. «Субботний поход». Было неловко. Еще и оделась я, как самая настоящая чмошница. Старые джинсы, кроссовки, которые пора было выкинуть еще в прошлом году. И опять я покраснела. Глеб Сергеевич молчал, зацепившись большими пальцами за карманы куртки. Снова посмотрел на мои пакеты и взял все три в одну руку. «Пойдем», — сказал он. «Помогу тебе. Все равно в одну сторону». «Да не надо». Я напоролась на его строгий взгляд. «Неудобно, Глеб Сергеевич. Я бы сама». Он меня проигнорировал. На его руке выступили вены, запястье напряглось. «Глеб Сергеевич, давайте я все-таки сама». Он открыл дверь и вышел на улицу. Я шла рядом, не находя себе места от неловкости. «Твой дом там?» — показал он на жмущиеся друг к другу хрущевки. «Ты же вроде недалеко от меня живешь». «Ну да, вон в том». Я столько раз представляла себе, что мы идем рядом, но в воображении все было совсем не так. В моих фантазиях мы непринужденно говорили о музыке и кино, а потом мимо проехала машина, и мне пришлось прижаться к бордюру. Я случайно задела руку Глеба, и меня как током ударило. Стало жарко, а по спине мурашки побежали. «Как твоя подготовка?» — спросил он. У меня в голове шумело, язык к небу прилип. «Я? Да все хорошо». «Ну, хорошо, раз так. Если будут вопросы, можешь спрашивать. Какой подъезд?» Я показала на дверь серо-коричневого цвета и, опомнившись, бросилась к домофону. «Спасибо большое, Глеб Сергеевич». «Открывай, я донесу до квартиры. Какой этаж?» «Этаж у нас был пятый, без лифта. Я проклинала все на свете». Неловкость зашкаливала, но вырывать пакеты из рук Бернёва было бы совсем глупо. Открывая ключом дверь, я лихорадочно вспоминала, не валяется ли чего такого в коридоре. Глеб Сергеевич ждал, а я боялась, что он заметит, что у меня подрагивают пальцы. Войдя, он поставил пакеты в коридоре. «Спасибо», — промямлила я в очередной раз и набралась смелости. «Может быть, выпьете чаю с печеньем? Я сама пекла». «Нет, Ася, это лишнее». «Да, конечно, простите». Я нервно заправила волосы за ухо, хотя они были убраны в хвост. «Я просто... Холодно же на улице, да и чай вкусный. Я только перед уходом заварила, черный с мятой и малиной». Его взгляд оставался беспристрастным, а лицо отчужденным. Но он вдруг расстегнул куртку. «Хорошо, раз с малиной...» Я обмерла. Состояние было предобморочным. Мысленно я повторяла себе: «Это просто чай, ничего такого». Но мы были вдвоем, только он и я. И я явственно услышала голос Маринки, как она говорила Юле: «Он в первую очередь мужчина». Оставив Глеба на кухне, я метнулась в комнату. Распахнула шкаф, не имея представления, что надеть. Что-то похожее на домашнее и в то же время, чтобы он увидел меня другой. Я стянула неприметный серый свитер и поспешно разорвала пакетик с новенькой футболкой, которую берегла на лето. «Переоделась?» — спросил Глеб, когда я вернулась. Отложил телефон, но на меня толком не взглянул. Чайник выключился, и я разлила по чашкам кипяток. «Вы с сахаром пьете? У меня мед есть, если что. Еще, кажется, варенье». «Ты обещала домашнее печенье». Его голос прозвучал немного мягче. Я подняла голову и натолкнулась на взгляд со скрытыми смешинками. Губы стали сухими, чайник дрогнул в руках, и я отставила его. «Точно». «У тебя уютно. С кем ты живешь? «С мамой». Я поставила вазочку. Одна часть меня боялась сгореть в его близости, другая жаждала этого. Я присела на диван. Изнутри меня обдавало жаром, а руки были холодные. «Соберись, Ася», — опять подумала о Юльке. Она бы уже давно ему глазки состроила, а не мялась. «Они с папой давно развелись. Я еще совсем маленькая была, не помню его. Только фотографии видела». Он задержался на мне взглядом. Глаза казались темнее, чем раньше. Я впервые смотрела на него с такого маленького расстояния. Воздуха перестало хватать. Когда-то он уже смотрел на меня так, в прошлом году, когда я сделала вид, что потеряла сережку и вернулась в класс. Тогда он проверял контрольные, я ползала под партой и держала в кулаке сережку, которую на деле не теряла, а когда распрямилась, поймала его взгляд. «А вы? Почему вы решили преподавать географию? Неужели так любите ее?» Мой голос звучал ровно, и я даже улыбнулась уголками губ. Руки начинали согреваться. Первая неловкость прошла, мне стало уютно и спокойно, хоть я все еще не могла расслабиться. «Кто-то же должен преподавать географию?» Я засмеялась. «И вы решили, что это будете вы? Пойти в педагогический? Ну, не знаю, это же просто так не делается». «Да». Его ладонь вдруг легла на мою. Легкость прошла, а мурашки побежали опять. Рука его исчезла так же, без предупреждений, и он поднялся. «Мне пора, Ася». «А чай?» Его чашка так и осталась нетронутой. «В следующий раз». Он прошел в нашу узкую прихожую и оделся в молчании. Прижавшись плечом к стене, я смотрела на него. «Что же я не так сделала?» «Вы? Когда у нас подготовка к экзаменам начнется? Будут же какие-нибудь дополнительные?» «Будут. Я скажу на одном из следующих занятий». Он сам открыл дверь. «Запрись. Нечего сидеть с открытой дверью». Брнёв вышел, даже не попрощавшись. Как на автомате, я повернула замок и вернулась на кухню. Нетронутый чай стоял на столе, в кухне пахло мятой и едва уловимо запахом его одеколона. Я дотронулась до чашки и выдохнула. Потерла лицо ладонями. Он сказал «в следующий раз». «Значит, надо сделать так, чтобы следующий раз случился, и тогда...» «Он в первую очередь мужчина». Напомнила я себе, только слова повисли в воздухе, а в горле встал ком.